«Так-так», — воскликнула государыня. «Теперь повторите, генерал, что сделал этот Ушаков», — приказала она Бередникову. Генерал еще раз рассказал события ночи. Потемкин сначала слушал спокойно, затем начал выказывать беспокойство, и когда, наконец, генерал сообщил об убийстве несчастного Иоанна Антоновича, он громко вскрикнул, и все его могучее тело затрепетало. «Но где же был Ушаков, который имел приказ арестовать Мировича?» «Сегодня утром», — ответил Бередников. «Получено известие, что его труп найден в Неве». «Ужасно!» — воскликнул Потемкин. «Этого я не хотел». «Чего ты не хотел?» — строго спросила Екатерина Алексеевна. «Признавайся во всем, так как дело слишком серьезно». «Я прошу извинения», — сказал Потемкин, становясь на колено перед Екатериной. «Я уже сказал вам, что вырвал у Ушакова тайну намерения князя Орлова похитить актрису. В то же время я узнал и о заговоре освобождения Иоанна Антоновича, нити которого находились у князя Орлова. Я дал Ушакову приказ арестовать Мировича накануне исполнения его плана. О, я слишком низко оценил коварство, с которого хотел сорвать маску. Ушаков умерщвлен, и ужасный приказ офицерам был с кровавой точностью приведен в исполнение. И на мое имя... — глухо проговорила Екатерина Алексеевна. — Страшным пятном падет эта кровь, как и кровь другого, — тихо прибавила она, — в которой мой сын потребует ответа. Но все равно, — выпрямляясь, воскликнула она, — на дороге императрицы не должно быть темных теней. Я должна все знать, как бы от этого ни страдало мое сердце. Она снова позвонила и приказала позвать к себе князя Орлова. Потемкин стоял возле Екатерины со скрещенными руками. Он чувствовал, что настал решительный момент. Затеянная им игра, при помощи которой он думал разом уничтожить своих врагов, могла стать роковою и для него. Накануне вечером Орлов, покинув Зимний дворец, в радостной надежде отправился в Гатчину, где надеялся найти Аделину. Однако, к своему немалому удивлению, он узнал, что Аделина не прибыла в Гатчину. Он прождал ее часть ночи, с недаемой нервным нетерпением, посылал гонцов за гонцами на дорогу, но ни один не принес ему желанного известия. Григорий Григорьевич отправился обратно в свой дворец и, прибыв туда, приказал позвать кучера, который был выслан для похищения Аделины, но оказалось, что тот не возвращался. Все сильнее возрастали беспокойства князя и ужасный гнев против неизвестного препятствия, мешавшего исполнению его желаний. Слуги трепетали под его грозным окриком, пока он, наконец, не успокоился и не погрузился в тяжелый сон. Его разбудил приказ императрицы явиться к ней. Князь поспешно оделся и сел в карету. Его мысли проносились в голове в диком беспорядке. Но над всеми ими господствовал дикий, все возраставший гнев на чью-то таинственную власть, осмелившуюся препятствовать его воле. Проходя по приемной императрице, князь Григорий Григорьевич увидел Аделину, испуганно поднявшуюся со своего места у окна при его входе. Смущенно и вместе радостно глядела она на него. Его появление и растерянный вид подали ей надежду, что императрица, узнав о причинах всех ее страданий, зовет теперь князя к ответу. Орлов остановился на мгновение, увидев Аделину. Его лицо стало еще бледнее. Затем он быстро повернулся и вошел в кабинет императрицы. При его появлении Екатерина Алексеевна поднялась, но в испуге сделала шаг назад, увидев по его лицу следы бессонной ночи и дикого страстного волнения. Потемкин подвинулся к государыне, как будто хотел защитить ее. Орлов пристально посмотрел на государыню. Он не поклонился ей и, по-видимому, совсем не замечал Потемкина и Бередникова. — Ваше императорское величество, вы изволили приказать позвать меня, — сказал он с угрозой в голосе. — Я пришел. Императрица успела овладеть собой, со сверкающими глазами подошла она к князю и проговорила. — Вы должны оправдаться, князь Григорий Григорьевич, так как против вас возводятся тяжелые обвинения. — Обвинения? — воскликнул Орлов. — Но кто же они, обвинители? — В «Факты говорят против вас кровавым, ужасным языком», — ответила Екатерина Алексеевна. «Вы приказали похитить актрису Аделину Леметр и отвезти ее в Гатчину?» «Я уже догадался», — возразил Орлов, — «что какой-то коварный негодяй похитил девушку и привез сюда, чтобы спасти ее от насилия», — проговорила Екатерина Алексеевна. «Затем вы знали о заговоре, целью которого было возведение на престол Иоанна Антоновича, и отдали находящемуся здесь генералу жестокое распоряжение, в силу которого была пролита благородная кровь отпрыска Петра Великого. Это разбой, убийство и предательство, и на меня падает вина этого убийства». «Я мог бы отказаться от ответа в присутствии лиц, не имеющих права становиться между мной и моей императрицей», — возразил Орлов. «Но все равно я могу сказать перед всем светом, что вы, ваше императорское величество, говорите совершенную правду. А если это так, то как осмеливаетесь вы?» — воскликнула Екатерина Алексеевна. «Может быть, я и не осмеливался бы», — прервал ее Орлов. «Если бы не считал за возможное, что Екатерина Алексеевна станет обходиться со своим первым слугой и преданнейшим другом, как с последним крепостным мужиком. Но я считал это невозможным, и потому посмел спасти трон от угрожавшей опасности. Я приказал наблюдать за внушавшим мне подозрение Мировичем. Я узнал его план, я дал созреть этому плану, и когда все уже было готово, я хотел вырвать с корнем грозящую опасность и уж тогда показать ее вам совершенно безвредную». Императрица потупилась. «А что же вы скажете по поводу того жестокого приказа, — сказала она, — жертвой которого пал Иоанн Антонович? Разве я не должен был позаботиться обо всем, чтобы какая-нибудь случайность не помешала моим расчетам? — возразил Орлов. — Для такого именно случая и был отдан этот приказ, но такой случай не должен был наступить. Об этом должен был позаботиться Ушаков. Ему было поручено задушить восстание в самом его зародыше. — Ушаков? — воскликнул Потемкин. — Но ведь он получил от меня приказ арестовать Мировича, и тогда зло было бы предотвращено. Орлов, казалось, не слышал слов Потемкина, только его лицо еще больше осунулось, и глаза заблистали гневом. — В артиллерийских казармах все было готово для встречи Иоанна Антоновича, — продолжал он. — Заговорщики схвачены, и я представлю вашему императорскому величеству список виновных. Вы, ваше императорское величество, должны быть благодарны мне, что я стою на страже у ступени вашего трона, ни на одну минуту не нарушая вашего покоя. — А кровь? Пролитая невинная кровь? — воскликнула потрясенная Екатерина Алексеевна. — Невинная? — спросил Орлов. Да разве Иоанн Антонович не хотел в тайном соглашении с заговорщиками исполнить свой план? Разве он не хотел свергнуть вас с престола? Разве он пощадил бы вашу жизнь, если бы удалось его предприятие? Раз уж совершилось кровавое деяние, то разве смерть не лучше для него, чем жалкая жизнь в неволе? И не представлял ли бы он собой опасности все время, пока жил? Все это было сделано мною для упрочения вашего трона, ваше императорское величество. — Ну, а эта девушка? — Это Аделина? — спросила государня. — Я предполагал, что она, как возлюбленная заговорщика, тоже представляет собой опасность. Мне казалось, что было бы лучше лишить ее свободы в момент восстания и передать ее в надежные руки. — Какая наглая ложь! — воскликнул Потемкин. И единственный человек, который мог бы распутать эту сеть лжи, находится на том свете, бедный Ушаков. Жалкие люди, покупающие предателя, могут сообщить сведения о предателе. Меня же это не интересует, — проговорил Орлов, не глядя на Потемкина. Теперь, ваше императорское величество, я ответил на обвинение. Я дал вам в руки все разветвления этого опасного заговора. Угроза, которую воплощал с собой Иоанн Антонович вашему могуществу, исчезла со света. И единственная опасность, угрожающая вашему трону, исходит оттуда, где некий Пугачев прикрывается именем скончавшегося императора. Теперь можно свободно и уверенно всеми силами выступить на подавление этого восстания, после того, как враги внутри дома уничтожены. Если во всем этом заключается вина Вы, ваше императорское величество, вольны судить меня. Глубоко потрясенная стояла Екатерина Алексеевна, склонив на грудь голову. Наконец она выпрямилась, ее глаза были влажными, губы дрожали, когда она промолвила: «Бог рассудит, и он один может заглянуть в сердца тех, которые были его исполнителями. Князь Григорий Григорьевич, не знаю, благодарит ли мне вас, так как я все еще нахожусь под впечатлением ужаса всего происшедшего, прошу вас и впредь быть на страже моего царства и трона». Она протянула Орлову руку, но вздрогнула, когда он поднес ее к своим губам. Потемкин отвернулся. Бередников же, сложив руки, прошептал: «О, Господи, зачем ты не дал мне возможности умереть, как подобает солдату в честном бою? Вместо того сделал меня орудием смерти несчастного отпрыска исконных царей русских». «Теперь, — сказала государыня, — выслушайте все мою волю и повеление. Прежде всего, ни одно слово из всего сказанного здесь не должно быть вынесено за порог этой комнаты. Я требую от всех вас безусловного молчания». Орлов, Потемкин и Бередников наклонили в знак согласия голову. «Конечно, событие не может оставаться неизвестным, и было бы недостойно скрывать его», — продолжала государыня. «Я не хочу принимать на себя вину в этой крови. Мирович должен предстать на суде, но у него не должно быть соучастников, вы понимаете меня? Артиллерийские офицеры и солдаты должны быть немедленно же отпущены на свободу. Я не хочу узнать их имена. Я не хочу иметь связанными руки, чтобы наградить их, если они принесут пользу Отечеству». Бередников поспешил к Екатерине Алексеевне и в глубоком волнении поцеловал ее руку. «Идите же все», — сказала императрица. «Я должна остаться одна и оправиться от перенесенных треволнений. Я хочу помолиться Богу, чтобы он милостиво принял в царство своей вечной славы того, кто безвинно страдал здесь, на земле». Орлов повернулся, чтобы выйти из комнаты, но вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла Аделина. «Нет! — крикнула она. — Нет, я не могу больше выносить это. Я должна услышать решение государыни, ведь от нее зависит счастье моей жизни, и ему не удастся при помощи новой хитрости обмануть всемилостивейшую государыню императрицу. — А! — воскликнула она, вдруг подбегая к Орлову и хватая его за руку. — Посмотрите сюда! Ваше императорское величество, посмотрите на это кольцо. Он подарил мне его как задаток за будущую гибель моей души, а я отдала его Ушакову. Камень должен был доставить нам средства для побега, а теперь перстень опять на его руке. Ушаков убит, и он его убийца. Он уничтожил орудие своих дьявольских планов и был настолько низок, чтобы ограбить свою жертву. Орлов побледнел. Его рука, которую Аделина сильно подносила к глазам государыни, дрожала, но он быстро вырвал ее у девушки и, пожимая плечами, холодно проговорил: «Она бредит, ваше императорское величество. Преступление ее возлюбленного помутило ее рассудок». «Я безумна!» — воскликнула Аделина, бросая вокруг взгляды. «Да, моя бедная голова могла сойти с ума от всех перенесенных ужасов. Но здесь наша государыня, она способна защитить и спасет меня». «Успокойтесь, дитя мое», — сказала Екатерина Алексеевна с легкой ноткой нетерпения в голосе. «Ступайте, я сделаю для вас все возможное. Я не забуду своего обещания заботиться о вас». Аделина пристально взглянула на императрицу, наклонила голову вперед, как бы прислушиваясь к тону ее голоса, а затем воскликнула: «А Василий? Где Василий? Ведь вы обещали мне возвратить его. Ступайте, дитя мое, ступайте», — повторила императрица. — «Он совершил тяжкое преступление. Пролита благородная кровь, ему придется ждать суда. Но обещаю вам, я не забуду, что сам Бог милостиво судит грешников». — «Ожидать суда?» — переспросила Аделина. — «Что это такое? Это не голос моей всемилостивейшей государыни императрицы. Это голос моего страшного врага. Но святые ангелы помогут мне своими слабыми руками задушить вот этого интригана!» — воскликнула она, указывая на Орлова. «Как задушил он несчастного Ушакова!» Все мутнее становились ее взоры, горячечный румянец покрыл ее щеки. Она испустила пронзительный крик и с вытянутыми руками бросилась на Орлова. Тот едва успел схватить ее за локти. силой существования, которое нельзя было предположить в хрупкой фигуре девушки. Она боролась, вырываясь, и в то же время выкрикивала дикие проклятия Орлову. — Уведи ее, — сказала Екатерина Алексеевна. — Уведи ее, Григорий Григорьевич. Она успокоится, когда пройдет первое впечатление страха. Аделина все еще продолжала бороться с Орловым. Пена выступила на ее губах, и все тело содрогалось от конвульсий. Наконец силы покинули ее. Ее нежная натура не была в состоянии вынести долгое, постоянное напряжение нервов. С тихим стоном повалилась она на пол, лишившись чувств. Государыня сама бросилась к двери и позвала пажей. — Мадемуазель Аделине дурно, — сказала она, — бедная девушка больна. Сейчас же отвезите ее к матери и пошлите за моим придворным врачом. Подбежало несколько лакеев, и они унесли Аделину. — А теперь, — снова воскликнула Екатерина Алексеевна, — ступайте, ступайте все, оставьте меня. Я должна остаться одна, мои силы тоже исчерпаны. С испугом и удивлением смотрели дежурные кавалеры и дамы императрицы, как из покоев ее величества выносили молодую актрису, бледную и без чувств, и как за этим печальным шествием с безжизненным телом Аделины следовали князь Орлов, Потемкин и Бередников, и все трое в сильном волнении. Но чем больше этот случай обращал на себя всеобщее внимание, тем усерднее старался каждый сохранить равнодушную мину, делая вид, как будто все это вполне естественно и понятно. Но этим придворным, как будто недоступным никакому впечатлению, предстояло подвергнуться еще более тяжелому испытанию, при котором, однако, они не могли уже сохранить свое спокойствие. Чтобы попасть из прихожей императорского кабинета в главный коридор, который вел в остальные части обширного дворца, нужно было миновать четырехугольный зал с высокими окнами. Посредине его стоял бильярд. Императрица особенно любила эту игру и часто составляла партию с своими приближенными. На бильярде между пестрыми бильярдными шарами и слоновой кости лежал и теперь искусно выложенный золотом, перламутром кий императрицы. Когда Орлов, за которым непосредственно следовали Потемкин и Бередников, проходил через этот зал, у выходных дверей на минуту произошла толкотня. Лакеи принесли в главный коридор носилки для Аделины и положили на них все еще безжизненную девушку, чтобы вынести ее во двор. Орлов остановился и сделал крутой поворот, как будто ему было тяжело смотреть на артистку, бывшую в глубоком обмороке. Тут его взгляд упал на Потемкина, стоявшего как раз перед ним. Щеки князя побагровели, дикий гнев вспыхнул в его глазах, и он сказал голосом, звучавшим насмешкой и злобной ненавистью: — Помните, ваше превосходительство, что государыня-императрица назначила вас своим адъютантом, и берегитесь переступать границы службы, определяемые вашей должностью. Вы вздумали мешаться в государственные дела и выслеживать пути тех лиц, которым вверены управление и безопасность государства? Берегитесь на будущее время такого самонадеянного риска. Если скромность не внушит вам последовать доброму совету, то пусть это сделает чувство самосохранения, потому что в следующий раз я раздавлю гада, который с шипением восстает против меня на моем пути. Бледное лицо Потемкина выразило бесконечное презрение. Он закинул голову и выпрямился так гордо, как будто бы смотрел свысока даже на атлетическую фигуру Орлова. — Ваша светлость, — сказал он, — ваш совет, пожалуй, годится для людей вашего сорта, которые пресмыкаются перед сильнейшим и обижают слабейшего. Я не ведаю страха. Я всегда сумею защититься от убийцы из-за угла, и, поверьте, также позабочусь о том, чтобы трусливые тайные убийцы не находили больше себе места на ступенях русского трона. — Наглец! — воскликнул Орлов, причем необузданная ярость ужасно исказила его лицо. — Ты осмеливаешься угрожать? Вместо того, чтобы смиренно прятаться от моего гнева, так пускай же случится с тобою то, чего ты заслуживаешь. Ты должен почувствовать, как высоко стоит Григорий Орлов над таким жалким рабом, как ты. Он схватил бильярдный кий и взмахнул им над головой Потемкина, рыча: «Тебе подобает палка? Да, палка, потому что у меня нет здесь хлыста, чтобы проучить тебя». Орлов размахивал кием. Потемкин увертывался от ударов, но князь наступал на него с возрастающим ожесточением. Кий свистел в воздухе, и если удары попадали мимо, то это следовало приписать не столько ловкую увертливости Потемкина, сколько бешенству князя, которое почти ослепляло его. Потемкин обнажил шпагу и принял оборонительную позу, тогда как Бередников в ужасе подскочил к Орлову, чтобы схватить его за руку, а придворные дамы и кавалеры, стоявшие на дежурстве, в испуге громко звали на помощь. Потемкин отбил жестокий удар, и кий расщепился о лезвие шпаги. Однако Орлов наступал на противника, крича: «Этого дерзкого раба надо убить! Убить до смерти, как бешеную собаку! Вы видите ваше превосходительство!» — сказал Потемкин Бередникову, которого Орлов отшвырнул в сторону, — «что я только защищаюсь. Но, клянусь Богом, мне не остается ничего иного, как покончить с этим безумцем». Орлов дрался с возрастающим бешенством. Потемкин также начал серьезно действовать своим оружием. Он пытался ранить в руку своего врага, чтобы сделать его неспособным к драке, но, вероятно, переходя к наступлению, не уследил за неправильными движениями Орлова, потому что жестокий удар князя не был отбитым вовремя, и расщепленный конец бильярдного кия попал ему в лицо. С громким криком боли прикрыл он рукою глаз и, опустив шпагу, прислонился к борту бильярда. Подскочивший Бередников также с обнаженной шпагой прикрыл собою Потемкина, лицо которого в один миг залилось кровью. В эту минуту в бильярдную вошла императрица. — Что здесь происходит? — воскликнула она, сверкая глазами. — Обнаженные шпаги здесь, перед моим порогом? — Обнаженные шпаги! — подхватил Орлов, который, несмотря на свое слепое бешенство, прекратил нападение при виде императрицы. — Это не шпага, а только палка, которую я проучил наглеца, как он этого заслужил. И заметьте, все заметьте, стоящие здесь, вытаращив глаза, что так будет с каждым, да с каждым, который осмелится выступить против Григория Орлова и перебить ему дорогу. Он швырнул на пол обломок бильярдного кия, наскоро поклонился императрице и опрометью кинулся вон. Понадобилось несколько секунд, чтобы императрица снова овладела собой. «Что значит эта неслыханная сцена?» — спросила она. «Что значит эти шпаги, обнаженные против князя?» Бередников дрожащим голосом рассказал о том, что произошло, уверяя, что как Потемкин, так и он прибегли к оружию единственно в защиту от нападения Орлова. «О, Боже мой!» — воскликнула императрица, только теперь снова обернувшаяся к Потемкину. «Ты окровавлен, Григорий Александрович! Ты ранен!» — она поспешила к нему, заботливо отвела его руку от залитого кровью лица и тотчас отшатнулась в ужасе с криком испуга. Кровавый рубец шел от лба через щеку, причем глаз был сильно поврежден. «О, Боже мой! Какое несчастье!» — продолжала государыня. «Я расследую потом, что здесь произошло и по чьей вине. А теперь скорее, скорее позовите моего лейб-медика!» Пока несколько придворных кавалеров бросились за доктором, императрица оторвала свой кружевной рукав и стала обтирать им кровь с лица Потемкина. Забота любящей женщины заставила ее позабыть обо всем, и присутствующие, которые могли заключить из этого усердие, что Потемкин все-таки одержал победу в борьбе за благоволение императрицы, поспешили обнаружить еще больше старания помочь раненым. Мрачно стоял Бередников в стороне. «Боже мой!» — тихо промолвил он про себя. «В каких руках находится судьба русского народа?» Потом генерал подошел к Екатерине Алексеевне и произнес: «Ваше императорское величество, вы еще не дали мне никакого приказа насчет того, как поступить с покойником, кровь которого обогрила пол в темнице Шлиссельбургской крепости». Екатерина Алексеевна, склонившись над Потемкиным, подняла голову, взглянув на Бередникова, и ответила: «Это страшное, роковое дело не должно быть обличено тайной. Велите составить протокол о случившемся. Весь свет должен узнать, что и как произошло. Тело убитого должно быть выставлено в Шлиссельбургской крепости, чтобы каждый имел к нему доступ и мог воздать последний долг почтения несчастному. Обоих убийц следует заковать в цепи и немедленно представить в суд. Они пролили священную кровь из рода исконных царей России и не должны остаться безнаказанными. Это «Невозможно, ваше императорское величество», — суровым голосом возразил Бередников. «Поручиков Улузьева и Чекина нельзя предать суду и подвергнуть каре, потому что они сделали то, что предписывал им служебный приказ». Екатерина Алексеевна с полминуты стояла в молчаливом раздумье, а затем сказала: «Вы смелый генерал, но вы и правы в данном случае. Однако я не хочу, чтобы при моем царствовании русская земля носила на себе убийц потомка Петра Великого. Пускай Улузьева и Чекина посадят на корабль и отвезут в ту гавань, которую они назначат себе сами. Они не должны никогда больше возвращаться в Россию, понимаете? Никогда больше! В противном случае на них обрушится вся тяжесть моего гнева и отвращения к их поступку». «Слушаю, ваше императорское величество», — ответил Бередников, — «но прошу всемилостивейше уволить меня от командования Шлиссельбургской крепостью. Если мне не найдется никакого иного места, и останется только послать меня простым рядовым в армию драться с турками, то там я найду открытый и прямой путь, на котором храброму солдату надлежит исполнять свой долг». «Я не забуду вашего желания», — ответила Екатерина Алексеевна. «Для человека ваших заслуг повсюду найдется почетное место». Государыня протянула ему руку, на которой были следы крови Потемкина, но Бередников как будто и не заметил этого. Он отдал по-военному честь, круто повернулся и вышел вон твердым, гулким шагом. Тем временем явился лейб-медик. Он осмотрел Потемкина и тотчас серьезным решительным тоном сказал: «Рана сама по себе не опасна и скоро заживет, но глаз сильно поврежден и, пожалуй, почти потерян. Ужасно! Ужасно!» — воскликнула государня. «Мановению моей руки повинуются народы от Балтийского моря до Азиатских степей. И все, что есть великолепного и драгоценного на земле, доступно моему желанию. А между тем я не могу возвратить глаз верному другу. О, как ничтожны, как малы вся земная власть и величие!» «Они велики и чудесны», — тихонько шепнул ей на ухо Потемкин, — «когда понадобится отмстить за друга». Молния вспыхнула в глазах Екатерины Алексеевны. Она пожала Потемкину руку, однако эта рука дрожала, и государыня робко озиралась на дверь, в которую вышел Орлов. Лейб-медик увел Потемкина в его спальню. Хотя раненый превозмогал свои страдания с твердой стойкостью, но изнурительное действие их дало таки почувствовать себя. И когда пострадавшего уложили в постель, у него открылась сильная лихорадка, которую врач признал, однако, неопасной. Все усилия медика были направлены к тому, чтобы только уменьшить боли, так как всякая попытка спасти зрение в поврежденном глазу была бы напрасна. Вскоре у одра болезни Потемкина появилась императрица. Пока продолжалась лихорадка, она покидала его лишь на короткое время, когда ей приходилось давать нужные аудиенции, а ночью требовалось освежить усталое тело сном.